Рэтчет сказал что-то своему секретарю, после чего тот поднялся и пошел к выходу. Рэтчет тоже встал, но вместо того, чтобы последовать за Маккуином, неожиданно опустился на стул напротив Пуаро. «У вас не найдется спичек?» — спросил он. Голос у него был тихий и немного гнусавый. «Моя фамилия Рэтчет». Пуаро слегка поклонился, полез в карман, вытащил коробок и вручил его собеседнику. Рэтчет взял коробок, но прикуривать не стал. «Если не ошибаюсь, — сказал он, — я имею честь говорить с мистером Эркюлем Пуаро, не так ли?» Пуаро снова поклонился. «Совершенно верно, мсье». Сыщик чувствовал, как сверлят его злобные глазки собеседника. Тот, казалось, оценивает его, прежде чем снова заговорить. «У меня на родине, — сказал он наконец, — мы привыкли брать быка за рога. Мсье Пуаро, я хочу предложить вам одну работу». Пуаро приподнял брови. «Я весьма сузил круг своих клиентов, мсье. Теперь я берусь лишь за исключительные случаи. Я вполне вас понимаю. Но речь идет о больших деньгах, мсье Пуаро». И повторил тихо и вкрадчиво: «Об очень больших деньгах». Пуаро помолчал минуту две, потом сказал: «Какого рода работу вы хотите, чтобы я выполнил для вас, мистер Рэтчет?» «Мсье Пуаро, я богатый человек, даже очень богатый. А у людей в моем положении бывают враги?» «У меня есть враг?» «Только один?» «А что вы хотите этим сказать?» — взвился Рэтчет. «Мсье, мой опыт подсказывает, что когда у человека, как вы сами сказали, могут быть враги, одним врагом дело не ограничивается». Ответ Пуаро как будто успокоил Рэтчета. «Я понимаю, что вы имели в виду, — сказал он. — Враг или враги, не эта суть важна. Важно оградить меня от них и обеспечить мою безопасность». «Безопасность? Моя жизнь в опасности, мсье Пуаро. Должен вам сказать, что я умею за себя постоять». И он вытянул из кармана пиджака небольшой пистолет. «Я не дурак, и меня не захватишь врасплох», — продолжал он угрюмо. «Однако, мне думается, в таком случае имеет смысл подстраховаться. Я считаю, что вы именно тот человек, который мне нужен. И денег я не пожалею. Учтите, больших денег». Пуаро задумчиво смотрел на Рэтчета. Прошло несколько минут. Лицо великого сыщика было непроницаемо. «Весьма сожалею, мсье, — сказал он наконец, — но никак не могу принять ваше предложение». Рэтчет, понимающе, на него посмотрел. «Назовите вашу сумму, — предложил он. Пуаро покачал головой. «Вы меня не поняли, мсье. Я добился в своей профессии известного успеха и заработал достаточно денег, чтобы удовлетворить не только мои нужды, но и мои прихоти. Так что теперь я беру лишь дела, представляющие для меня интерес». «А у вас крепкая хватка, — сказал Рэтчет. — Ну, а 20 тысяч долларов вас не соблазнят?» «Нет, мсье». «Если вы хотите вытянуть из меня больше, этот номер не пройдет. Я знаю, что почем». «Я тоже, мистер Рэтчет». «А чем же вас не устраивает мое предложение?» Пуаро встал. «Не хотелось бы переходить на личности, но мне не нравитесь вы, мистер Рэтчет», — сказал Пуаро и вышел из вагона.